Глава 43. Они шли еще с полчаса. Джим уже подумывал повернуть назад, когда со стороны базы донесся знакомый лай автоматического миномета. «Длинные серии», — сказал Тони, прислушиваясь. «Значит, по датчикам навели». Тони кивнул. Когда наводчик видел цель визуально, мины посылались адресно, на конкретный квадрат короткими группами. «А по нас стрелять не будут?» – забеспокоился Гольдберг. «Тихо!» Джим присел, следом за ним присели остальные. Через какое-то время послышался гул разрывающихся в джунглях мин. Однако не это интересовало Джима. По лесу бежал кто-то небольшой и легкий. Джим поднял автомат. Мелькнула тень, потом еще одна, и разведчики увидели пару диких свинок. Они мчались на юго-восток. «Первый раз вижу их в лесу», – негромко заметил Тони. Джим кивнул. Лесные свиньи были необычайно осторожны, и увидеть их было куда сложнее, чем, например, карликовых оленей. Что-то испугало их так, что они забыли об осторожности. «Значит так, бойцы», – сказал Тони, снимая с плеча свою артиллерию. «При первом шорохе садитесь и пригибайте головы, чтобы не перекрывать мне обзор. Понятно?» «Понятно, сэр», – ответил Блохин. «У тебя змея рядом, сейчас долбанет». «Не долбанет, сэр, я ей голову рукой прижал». «Удавил, что ли?» – спросил Тони, глядя куда-то сквозь деревья. «Зачем удавил? Я ж помню, без повода никого не убивать». «Молодец!» Не прекращая наблюдения, Тони открыл подсумок, достал три огромных патрона и заложил их в обойму. Больше в нее не помещалось. «Чего там?» – спросил он, заметив, что Джим куда-то пристально смотрит. «Ничего, просто показалось», – ответил тот. «Нужно убираться». «Нужно, только пока непонятно, в какую сторону. Если нас отрежут от базы, лучше двигаться к марципанам». «Слишком далеко, километров 8 или 10». «Это до деревни, а охотники здесь повсюду. Может, и сейчас на нас поглядывают». Стажеры стали в ужасе оглядываться. «Не дергайтесь, все равно не увидите», – одернул их Тони. «Марципаны в лесу превращаются в деревья». «Правда, что ли?» – дрогнувшим голосом спросил Гольдберг. «Правда». Джим усмехнулся. Тони был почти прав. Марципаны могли вырасти будто из-под земли, а их методы маскировки были разведчикам непонятны, хотя на разгадку этой тайны потратили много сил. «Давай пойдем вперед, там видимость получше», – предложил Джим. «Хорошо. Стажеры, за мной». Группа двинулась дальше. Высокая трава здесь доставала почти до груди. Издали донесся треск, и снова воцарилась знакомая тревожная тишина. Джим опустился в траву. Остальные последовали его примеру. Щелкнул выстрел, потом еще один, и раздался человеческий крик. «Без приказа не стрелять!» – прошипел Джим по адресу стажеров, которым, впрочем, и в голову не приходило куда-то стрелять. Они видели только стебли травы и копошащихся между ними змей, которых приходилось отпихивать прикладами. Тони привстал. Ствол торса лег на уровень макушек травы. Из-за заросли редкого кустарника показалось нечто. Тони не сразу понял, что это окровавленное тело, которое тащил на плече суперинструктор. «Стреляй!» – прошептал Джим. «Подожди!» Тони заметил, что по крайней мере еще в трех местах всколыхнулась высокая трава. Теперь это заметил и Джим. «Приготовить гранаты!» Тихо обронил он. Гольдберг и Блохин дрожащими руками стали снимать с поводков боеприпасы. «Осторожнее!» Стажеры замерли. «Осторожнее! Готовьтесь бросать по моему приказу. Предварительная дистанция 30 метров». «А куда, сэр?» – прошептал Блохин. «Туда!» Джим указал на запад. Потом снова привстал. Над травой покачивались три сгорбленных силуэта, а слева с добычей шел четвертый. Теперь Джим рассмотрел его лучше. Монстр тащил труп женщины. «И зачем она ему? Есть что ли будет?» «Готовы?» – коротко спросил Тони, вставая поудобнее, чтобы как в тире успеть снять хотя бы двоих. «Готовы!» – за всех ответил Джим. Тони затаил дыхание и дернул спусковой крючок. Он рассчитывал после первого выстрела перевести огонь правее. Но тут, как и предупреждал сержант Рихман, его словно легнул дикий осел. Удар был такой силы, что Тони не удержался и рухнул на спину, насмерть раздавив несколько невезучих змей. «Гранаты!» – скомандовал Джим, и вслед за ним метнули гранаты Гольдберг и Блохин. Кто куда бросил, было непонятно. Однако три взрыва прогремели где-то очень далеко. Джим активизировал еще одну гранату и, привстав, увидел мчавшихся прямо на него монстров. Впечатление было такое, будто они неслись на мотоциклах. Бросив гранату, он вскинул автомат и открыл огонь. Он видел, что пули ложатся в цель. Однако монстры не останавливались. «Но неужели, неужели все?» Повторял он, ожидая, что сейчас магазин опустеет. Справа ухнуло оружие Тони, и бежавший там монстр разлетелся, словно елочная игрушка. Однако Тони снова упал в траву. В ответ прогремело несколько выстрелов. Пули с треском прошли через густые заросли. Джим сменил магазин и замер. Монстры куда-то подевались. Кряхтя и отплевываясь, поднялся Тони. У него в стволе оставался еще один патрон. Однако не было уверенности, что третий выстрел не убьет отдачи самого стрелка. «Он там!» – указал Тони левой рукой. Правая висела плетью. «Вижу!» – ответил Джим. Шевеление травы указывало, куда уходят враги. Сняв очередную гранату, он выдержал небольшую паузу и мастерски бросил. Граната рванула прямо над подозрительным местом. «Давай еще!» Тони подал гранату, и Джим спровадил ее туда же. Монстры не выдержали такого испытания и помчались во весь рост. Джим дал им вслед несколько очередей, но больше для острастки.